В овальном зале спецхрана не было стеллажей с бумажными папками. И тем не менее, как и сотни лет назад, здесь пахло крысиным пометом. Райков подумал, что причина запаха, скорее всего, в том, что суть этого учреждения за все века не изменилась. Здесь хранилась информация, недоступная простым смертным. Наверное, те, кого сюда впускали, должны были испытывать известную гордость людей, облеченных особым доверием начальства. Райков гордости не испытывал. Его раздражала дурацкая трата времени. Какое отношение может иметь к дальнему космическому поиску история с найденной 2 века назад каменной глыбой? Но приказ есть приказ. Он знал по опыту, что все распоряжения Ридова нужно выполнять в срок и добросовестно. Только после того, как центральный компьютер спецхрана выдал на рабочий дисплей первые документы и фотографии, его скептицизм несколько поуменьшился. Перед ним разворачивалась захватывающая, прямо-таки детективная история 2-вековой давности. Скалу обнаружили совершенно случайно под толстым слоем наносов и оползней. Внимание специалистов сначала привлекла лишь ее правильная геометрическая фигура. Почти идеальный параллелепипед. Но первый же радиоизотопный анализ показал, что глыбе больше 2 миллионов лет. В таком случае, если считать вероятным ее искусственное происхождение, к нашей земной истории объект вряд ли имел какое-нибудь отношение. Райков переключил изображение на дисплей и сразу же убедился в своей правоте. Впрочем, одновременно с космической появилась гипотеза и земного происхождения глыбы. Логически вполне обоснованная. Сторонники космического происхождения объекта представили новые данные. Котлован похож на метеоритный кратер. Вряд ли здесь есть резон. Если эта штука свалилась из космоса, она могла сохраниться после удара об атмосферу только в том случае, если ее поверхность состоит из материала, не уступающего в прочности кристаллическому броневиту. Но тогда она ушла бы в земную кору, как нож в масло. Ни того, ни другого не произошло. Есть еще один вариант – смягченная посадка. Именно это утверждает доктор Строгин. Искусственный объект с заданными свойствами. Нечто вроде кибернетического устройства. Не слишком ли сложно для обломка скалы? Однако лет через 5 только что открытый нейтринный анализ показал сложнейшую электронную структуру объекта. Там оказалось нечто вроде гигантского кристалла компьютера с неизвестной программой, способного к накоплению энергии. Обнаружено наличие внутренних энергетических резервуаров на сверхпроводимость. Попытка расшифровать программу хотя бы в общих чертах успеха не имела. Вещь в себе. Вот почему ее назвали черным ящиком. Лет на 20 исследования заглохли. Объект законсервировали, закрыли на всякий случай энергетической защитой. Установили круглосуточное наблюдение. За это время наблюдения никакой активации, никаких новых данных. В 40-х годах прошлого века все тот же Строгин, теперь уже академик, разработал теорию пространственного прокола. Генератор-приемник, мгновенный переход объекта, независимо от расстояния. Но с этим его подробно знакомили еще в школе пилотов. Ничего не вышло. Во всяком случае, практически. Энергии нужно было столько, что всего солнечного излучения за год не хватит на один переход. Какое отношение это имеет к мексиканскому объекту? Ага, вот еще одна гипотеза Строгина. Черный ящик может быть генератором перехода с использованием внешних неземных источников энергии. Сразу же возник законный вопрос. Если это действующий генератор, почему его не используют те, кто затратил столько сил на его создание и транспортировку? А может быть, использовали? Седая древность, начало четвертичного периода кайнозойской эры. Эплейстейшцин. Вполне вероятно, то время не вызвало у них особого интереса. И потом многое могло измениться за 1 000 000 лет в тех местах, где создавали эту штуку. Неудавшаяся попытка контакта? Может быть. Тогда следует рассчитать направление прокола и заняться поисками приемника. Конечно, данные таких расчетов неопределенны. Ведь звездные объекты не фиксированы в скоплениях, они смещаются и, следовательно, постоянного направления к этим объектам быть не может. замкнутый круг. И еще одно оставалось совершенно непонятным. Кому и зачем понадобилось делать из всего этого большой секрет?